товарищ комиссар, обижаете, что вы меня выставляете жадной сволочью, так отдам. А то, что с генералом было, то не понравился он мне, сильно. Что вам нужно вообще? А что у тебя есть? Танк, два броневика, полуторка, два трофейных мотоцикла с пулеметами, немецкий самолет Шторх, аист по-нашему. Можно вести воздушную разведку, а немцы подумают, что свой, если летчиков найдете. Потом армейская полевая кухня, 10 полковых минометов, 10 станковых ДШК, 6 зенитных установок «Максим», 100 пистолет-пулеметов ППД, но боезапаса ко всему, кроме танка и броневиков, нет. Могу еще дать на пробу 10 польских противотанковых ружей. Против легких танков и броневиков вполне хорошо работают. К каждому по 100 патронов. Это все тут рядом, могу сейчас передать. Понятно, не со складов, часть отбита у немцев. По сути, все, что у них взяли, все и отдаю. Интересный ты парень, Савельев, ох, интересный. Я людей насквозь вижу, а ты непростой. Ко мне в дивизию пойдешь? Нет. Почему? Ты же генералу говорил, что специалист-снабженец именно для механизированных частей. Не в этом дело, вы же видели, как я с вашим особистом общался. Такие не прощают, а оно мне надо иметь злых на меня начальника и коллегу. Подставит, к гадалке не ходи. Ну да, тут ты не подумав сделал. Погоди, или подумал, ну, просчитать такую ситуацию несложно. Да, я это сознательно сделал. Там еще два слоя причин, вы их пока просто не видите. Энда, куда ты говоришь, у тебя направление? В 4-й мехкорпус. К Власову, значит? Ладно, подумаем. А насчет помощи не откажусь, когда и где все передашь. Да хоть сейчас, как раз все складировано недалеко. Я и собрался дальше вывозить. Кстати, а кому передавать буду? Раньше надо было спрашивать. Полковой комиссар Евстигнеев, 20-я танковая дивизия, 9-й мехкорпус, 5-й армии. Ясно. Значит, передадим. Только потом расписку напишите, что я вам помог. Конечно, мы обо всем договорились. Прошли к МКе, сам я сел за руль мотоцикла, буду дорогу показывать. За пулемет сел танкист. Кстати, в вороте комбинезона мелькнули рубиновые шпалы капитана, на черных петлицах. Так что колонной покатили дальше, а я высматривал на горизонте хоть какой лесок или рощу. Лесополоса как раз тут не совсем то. Наконец, проехав километров 5, приметив рощицу, свернул к ней. От дороги до той было километра 2. Вот так и добрались, а у рощи табор цыган стоял, повозки, шатры, вот так подкатили к ним, навстречу выходили мужчины, женщины за их спинами, настороженно на нас поглядывая. Заглушив движок, мотоцикл по инерции еще катился, сзади приближался рев грузовика, и покидая на ходу мотоцикл, тот уже почти остановился, громко сказал: «Здорово, Ромалы, барон тут, и тебе не хворать, добрый молодец», сказал, выходя вперед, пожилой, но еще крепкий, да полный, с большой отвислой губой, мужчина. Седая кудрявая шевелюра его вполне красила. Техник-интендант первого ранга Соловьев. «Вот что, барон, бери своих людей, и чтобы духу тут вашего не было, не думай ничего плохо, из окружения выходил, под Тернополем дело было, видел, как такой же табор, как твой, немцы танками давили, женщин и детей расстреливали из пулеметов, и никак помочь не могли, без боеприпасов были, вот только один мотоцикл у той группы отбили, этот мотоцикл трофейный, с немцев в бою взятый, побили немцы табор». Весь побили, никакого живем не взяли, чуть повысил я голос, потому как женщины запричитали, слушая меня, вой послышался. Мы пленного допросили, оказывается, немцы считают цыган человеческим мусором, браком, который нужно уничтожать на месте. Пойми, чем дальше уйдете, тем больше шансов сохранить своим людям жизнь. И далеко идти, уточнил тот, мельком глянув на комиссара, что уже подошел к нам и внимательно слушал. «За Москву уходите, Москву они не возьмут, задержитесь тут, попадете в мешок с Киевом», закончил я, главное, барон меня понял, по глазам видно было, я же обернулся к комиссару и сказал: «Ждите тут, я гляну, что там на складе, и вернусь на втором мотоцикле, дальше к технике отведу, вам пока там делать нечего, с бойцами мне с глазу на глазу пообщаться нужно». «Хорошо, мы подождем». Вот так, оставив вещмешок и шинель на первом мотоцикле, и пока комиссар общался с цыганами, дети изучали мотоцикл, взрослые тоже подходили на вражескую технику посмотреть, интересно им было, а я энергичным шагом ушел в рощу, мимо повозок. В стороне табун пасся. По счастью, с другой стороны рощи было пусто. Шугнув обратно пару мелких цыганят, что за мной пытались красться, я проверился, все же лесовик, к счастью тихо, и стал доставать все то, что обещал комиссару. Пробежавшись, проверил противотанковые ружья и патроны к ним, как и ППД, в кузов полуторки их убрал, и запустив движок второго мотоцикла, объехал рощу и подкатил к табору. Там мотнул головой, так что бойцы и танкисты заняли свои машины, и мы по моим свежим следам, трава еще не поднялась в колеях, проехали к стоянке. Так что танкисты принимали все три единицы бронетехники, там капитан командовал, бойцы осматривали оружие, оба интенданта сняли одно противотанковое ружье и с интересом его изучали, им такое оружие пока не встречалось. Так что убедившись, что тут все, что я обещал, ровными рядами стояли зенитки и станковые крупнокалиберные пулеметы, рядом с полуторкой полевая кухня. Интенданты все приняли и подтвердили, что все в наличии и в исправном состоянии, серьезная подмога для их дивизии, где едва 3500 бойцов и командиров осталось. Так что комиссар, как и обещал, написал расписку, перечислив переданную технику и вооружение, вынося мне благодарность, и поставил подпись. «Держи», – протянул тот листок, что вырвал и блокнота. «Вполне можешь рассчитывать на благодарность за такое, и спасибо за технику». «Да ни за что, жаль только не в коня корм», – убирая листок в планшетку, «на самом деле убрал в хранилище», – сказал я. «В смысле, что-то я тебя не пойму, Савельев». «А не умеете вы бронетехнику применять», — ответил я. «Кстати, к нам подошел тот капитан-танкист, и, слушая меня, зло прищурился. Я не говорю, что у вас смелости не хватает. Как раз в этом у вас все в порядке, и смелости и отваги через край. Только ведь и знания нужны, чтобы все это применять, а вы тупо в лоб кидаете, на радость немцам, и они легко ее жгут. Я бы тех командиров, что подобные приказы отдают, к стенке поставил». «Согласен, мы все свои танки так и потеряли. БТ-7 у нас были. Тем более, этот тип машин для линейных боев не годится вовсе. Их задача – глубокие прорывы в тыл врага и громить его тылы, чуть какие силы или оборона с пушками, отходить, искать более легкие цели. БТ – это саранча в отлаженном механизме наступления немецких войск, как песка сыпануть шестерни, а вы их в лоб. Преступники вы, а не танкисты». «А сам?» – ядовито спросил капитан, которого аж клокотало от злости. «Сам бы смог так воевать, чтобы нас удивить, без проблем. 4 танка, взвод стрелков, зенитка и миномет, вот и достаточно для малой группы, чтобы спокойно работать, бить немцев малыми силами. Да они взвоют, когда я начну. Говорить вы все гораздо, а как до дела дойдет, так в кусты», — махнул тот рукой, но не ушел. А комиссар спросил: «И как ты думаешь, нужно применять танки в обороне? Подвижные засады, тщательно маскировать технику, пропускать дозор и бить основные силы в борта. Причем, не до конца, нанес потери, и как немцы от первого шока отошли, начали отвечать, отходить, встать в новую засаду и так бить. Это называется обескровливать врага в активной обороне, выбивать подвижные силы и ценные кадры. Это что против моторизованных частей, против пехоты, схема засад не сильно различается, не выскакивать на открытый вид. Вроде как это пехота, что она нам сделает? Еще как сделает, кровью умоетесь. Хотя вы наверняка уже знаете на своем опыте. Главное — бить из укрытия. А то, что вы делаете, даже слова подобрать не могу. Ладно, не хочу задерживаться. Планов много, я все передал, расписка у меня. Дальше сами. Подвести, мы до развилки на Березовку едем. Да, по пути, подкиньте. Пока же часть вооружения погрузили в обе машины, прицепили кухню, хотя для полуторки та тяжеловато, оставили охрану с Клюевым во главе, и все, двинули прочь. Впереди катили два мотоцикла. Нашлись среди бойцов те, кто ими управлять мог. Неудивительно, раз часть моторизованная, а на развилке меня не высадили, мне нужно было прямо, а колонна повернула налево, в сторону позиции дивизии, та тоже во втором эшелоне была. Ну да, тот убедился, что мои слова не расходятся с делом. Кто же будет упускать подобный шанс иметь хорошего снабженца? А ведь половина дела в любой части – это хороший снабженец, и чем он лучший, тем часть сильнее, это тоже нужно признать. Кстати, что за дивизия, я знал? Пока еще малоизвестный полковник Катуков ею командует, который прославится в битве за Москву. Мое возмущение проигнорировали, так что плюнул и дальше сидел, на заднем сиденье рядом с довольным интендантом. Кстати, пока передавал технику и познакомился с ним, интендант второго ранга Ломакинон, и действительно является старшим снабженцем в дивизии Катукова. Тот как раз вернулся из Киева, выбивал хоть что-то для дивизии, когда Клюев принес в Клюве информацию обо мне и что я технику ему обещал. Да прям, обещал, врал он все. Ну да ладно, посмотрим, что дальше будет. До дивизии не так и далеко было, за 20 минут доехали, как раз стемнело окончательно. Машины быстро разгрузили, заправили, придали еще 3, и послали за оставшимся имуществом, а бронетехнику пока вводили в штат, я так понял, в один из танковых полков, их у дивизии 2, и один мотострелковый. Меня же взяли под локоть, причем лично комиссар, и вел тоже лично. Пока же тот велел меня покормить бойцам комендантского взвода, там третье отделение, это хозяйственники, показывал свое гостеприимство. Действительно теплой кашей покормили, и чаем, а чего, я не отказывался. Комиссар общался с комдивом и начальником штаба дивизии, оба тут были, только что вернулись из штаба армии. Когда меня пригласили в штабное помещение, дивизия расположилась в лесополосе, и тут рядом строение фермы, вот штаб в одном строении и устроился. Катуков, с интересом меня изучая, спросил, что ты хочешь за танки? Вот так в лоб, товарищ полковник, да, в лоб. Комиссар мой уже объяснил, как с такими, как ты, общаться. А у нас, сам знаешь, какое положение, такие ребята гибнут, как простые стрелки. Ну, мне есть что вам предложить. Как насчет 64 танков Т-28 с базы хранения? Они на консервации, если что, и никому не нужны. Я вам прямо скажу, про эту базу и эти танки просто забыли. Берем, быстро сказал Катуков, молниеносно оценив предложение. Так что ты хочешь, а что у вас есть? Не смотрите так, если бы я был снабженцем вашей дивизии, то это была бы моя работа и такой вопрос был бы не актуален, а если так подумать, то и безнравственен. Сейчас же я вообще левый человек, который к вашей дивизии не относится, и по сути вы сейчас предлагаете мне сделать гешефт. Я не еврей, но некоторые их принципы мне нравятся. Делай свою работу от и до, но и о себе не забывай. Кстати, сказал начальник штаба дивизии подполковник Чухин, пока вы общаетесь, мне нужны ваши документы. Глянув на протянутую руку, я медленно покачал головой, говоря, документы я вам не дам. Дал уже один раз, и меня вдруг в снабженцы стрелковой дивизии оформлять стали. Я второй раз на это не попадусь. Я больше пользы принесу в службе снабжения целого мехкорпуса. Дивизия все же для меня мелковата. Комиссар чему-то хмыкнул, но слушал внимательно. Вообще в помещении нас было 4. Допустим, я хочу взять тебя к себе, в снабженцы, медленно говоря, как будто оценивая каждое слово, сказал Катуков. Что ты за это хочешь? Чин интенданта третьего ранга для начала. Ну и за то, что я передал, медаль за отвагу. Все, даже большую часть, я сам захватил у немцев. На орден, считаю, это не тянет, но на медаль, легко. Есть место ПНШ в мотострелковый полк, предложил Катуков, подумав. В принципе могу, но вам от меня тогда никакого толка не будет. У меня принципы, снабжаю полк, а у дивизии свои снабженцы и оставшиеся подразделения, это их проблемы. Да, это уже мне не подходит. Тогда в замы к Ломакину. Ну, в принципе можно, задумался я, и встряхнувшись, кивнул, считай, заинтересовали. Ладно, про вашу дивизию и службу в ней чуть позже, начали мы с танков, а терять свой гешефт я не желаю. Что ты хочешь, а что у вас есть, вы тоже делайте предложение. Я свое сделал, вас оно удовлетворило, и теперь назначайте цену, если по-простому, а то я смотрю хитрые. Сначала на службу оформим, а потом все, делай свою работу за просто так. Комиссар снова чему-то хмыкнул, но и сейчас промолчал, а вот начштаб хмурился. Это, кстати, нехорошо, служба снабжения ему подчиняется, по сути прямой командир наш, поэтому общаясь, я отслеживал его реакцию и чем дальше, тем больше понимал, не сработаемся мы с ним. Если комиссар и Катуков еще более-менее адекватные, проверку оба прошли, то этот подполковник явно был этими переговорами недоволен. Похоже, тоже дуб армейский, обыкновенный. Это скорее грохнет кулаком по столу и потребует все и побольше. За просто так, даже не за спасибо. Интендант, значит, уже обязан. По факту, я же своим вопросом серьезно загрузил всех 3 командиров, и выход, что меня устроил, нашел именно Чухин. А что если предложить свободу действий? Чего? Не понял комдив, да и я заинтересованно посмотрел на начштаба. Ну, Савельев же снабженец, со, скажем так, оригинальными способами работы, и получается ему нужно быть постоянно в разъездах, договариваться, отправлять к нам эшелоны с техникой, постоянно в движении. Можно выдать такую бумагу, что служба его будет по сути на бумаге, не обязательно присутствовать в дивизии. С такой бумагой он и в Москве спокойно жить сможет. Тем более мы подтвердим его долгую командировку, по первому же запросу. Главное, чтобы мы все получали и имели что нужно. Даже я с уважением посмотрел на того, что уж про остальных говорить. Катуков ко мне повернулся и вопросительно поднял брови, вот и ответил. Да, такое предложение меня устраивает. Только давайте обговорим границы моей работы, а то все на меня скинут, а остальные снабженцы будут в потолок поплевывать. Мне это не надо. Предлагаю такое, бронетехника это мое, все остальное к ним. Те задумались, после чего стали обсуждать, причем, при мне, так что я даже поучаствовал, пока мне не велели заткнуться и просто сидеть. Ну а что, отстаивал свои же интересы. В общем, вся линейка бронетехники, что положено по штату, на мне, плюс зенитные системы, так как у дивизии с этим плохо и всего две зенитки есть, теперь 8 с теми, что я передал, а ведь в штате целый зенитный артиллерийский дивизион. Его потеряли в боях, там были автоматические 37-миллиметровые пушки, личного состава в дивизионе 20%, в общем, и их тоже. Тут еще комиссар подумал и сказал, а ведь авиация нужна, по штату в дивизии свое звено связи, один самолет мы получили, скоро сюда отбуксируют, летчика и механиков уже ищем, а нужно еще 3 самолета, чтобы звено было. В звене сейчас 3 машины, товарищ комиссар, напомнил я, 3 наших, а этот будет разъездной комдива, так быстрее, чем на машине. Ну если пошли такие пляски, то давайте сразу истребители и штурмовики найду, чтобы дивизия не просила их выше в штабе армии, а свои авиачасти имела, например, эскадрилью истребителей и эскадрилью штурмовиков. Я не шучу, я действительно могу достать технику, а людей вы на дороге среди отступающих можете набрать. Идея тем понравилась, хотя начштаба сказал, что им голову за такое намылит, но все равно нравилось. Тут истребительного прикрытия не допросишься, а здесь свои ястребки будут, да еще штурмовики. Вот те и задумались, и дали добро, теперь и авиация будет за мной. На этом и ударили по рукам. Я передал свои документы, связь со штабом не армии, а даже фронта была. Пока начальник штаба выходил на связь, пусть и поздно, но дежурные работали, нужно получить одобрение, чтобы меня из 4-го мехкорпуса, где должен служить, перевели в другую армию, именно в 20-ю дивизию, и видимо нужные рычаги там были. Да и не особо интересен я был, мелкая сошка, в штабе мехкорпуса меня и не видели, чтобы оценить, так что отпустит легко. Начальник штаба вышел, мы остались втроем, вот и пообщались с глазу на глаз. Катукову было интересно, что я еще могу передать сейчас. Комиссар тебя просчитал, сказал, что не все ты передал. Не было охраны на том месте, где передача прошла, значит, в другое место перевел. Ваша правда. И что там? Вздохнув, я описал, что имею, что набрал на складах Бреста, понятно не сообщая, откуда все это. Даже 5 бочек бензина передать согласился. Это с немецкого грузовика. С топливом тоже проблемы были, форму всю, и ружья противотанковые, они комдива заинтересовали, насытит ими мотострелковой полкой некоторые части, и стали выяснять сроки исполнения. Сроки, я задумался вслух, 2-3 дня только на переговоры и договоренности уйдет, потом доставка, за раз, будем ночами перегонять, тягачами, по 6 танков, танков 64, с консервацией выводить будете сами, значит 11 дней. 2 недели и все танки вы получите, потом перехожу на зенитки и авиацию, тут легче, все передам за 2-3 дня, кстати, передавать буду только под утро, только скажите, какие вам типы нужны, и достану, а что, любые можешь, могу любые, ХМ, а танки, тоже, только тяжи по одному за ночь, край 2, но после средних с базы консервации, а то уведут, танки частью сбоя, могут быть биты, придется возвращать в строй. Если проще, я эти машины буду добывать у наших выходящих из окружения частей. Танкисты бросают без топлива, бегут с грязными портками, а стрелки прибирают все то, что плохо стоит и уводит. Договорюсь, передадут неофициально. Я тебе про портки еще припомню, а так вроде складно выходит. Новейшие танки нам тоже нужны. Хорошо, к как передашь 28-е, сразу к зенитным орудиям и авиации приступаешь, а после них, уже новейшие танки. Хотя бы роту одних и роту других иметь, уже хорошо. Хотя по одному тяжу и среднему можно сейчас, первыми, чтобы как учебные использовать, мои ребята их не знают. Будут учебные машины, да и на роту потом наберу. А броневики, будут, возьмем. Мы вообще все готовы взять. В общем, обсудили все. Пришлось ночью ехать на якобы склад, где остальное добро храню, нашел лесок в темноте, а я на карту в штабе глянул, указал пальцем куда везти, туда и отвезли, отбежал и все выложил. У меня осталось всего 10 тонн занято, личные вещи, 2 самолета и 3 автомобиля. Это грузовой Opel, легковой той же модели и Alfa Romeo. Даже Кюбельваген ушел, его себе комиссар забрал, а вездеходную МКУ, комдив, та черная раньше его была, она осталась одна на весь штаб, ее себе начштаба присвоил теперь. Да что это, во всей дивизии всего 17 машин, мизер. Ну а дальше отсыпался, при штабе дивизии, меня вводили в штат. Сутки я осваивался в дивизии, знакомился с людьми, за это время успели выйти на штаб фронта, пробить мой перевод из 4-го мехкорпуса в службу снабжения дивизии, хотя какая тут служба, трое нас, плюс ПНШ у каждого полка, ну и получили добро. Да ладно это, Катуков лично летал на аисте в Киев, ну да, летчика нашли, и вернулся с приказом присвоить мне звание интенданта 3-го ранга, что соответствует званию капитан, и наградить медалью за отвагу. Кстати, 2/3 моих запасов медалей и орденов я передал на баланс дивизии, так что и наградили, и в звании повысили, удостоверение тот новое из Киева привез, не стали в старом изменения вносить, вот и все. Точнее, более 300 бойцов и командиров получили медали, и более 100 ордена. Я в общем строю стоял, когда награждали, меня в том числе. Дивизия воюет хорошо, и было кого награждать, но нечем, не выдавали награды. Так что комдив щедрой рукой спустил больше половины того, что я выдал. Дальше дали грозную бумагу, что я нахожусь в служебной командировке, и как я привел форму в тот вид, что должна соответствовать моему новому званию, побыстрее сплавили из дивизии. Обещал танки, ждем. Уже ремонт Никеримбата готовится, танкисты обоих полков, не все эти машины знают. По 30 танков в каждый полк решил Катуков передать. Т-26 уже ушел в полк мотострелков, а оба броневика в разведбат. Ну а я удалялся прочь, причем на самолете дивизии, километров на 100 меня пилот перекинул, там расстались, сел на полевой дороге недалеко от Киева. Тот полетел обратно. Кстати, у самолета крупные красные звезды нарисованы, а я пробежался в лесок, отосплюсь, а ночью вылетаю к складу с базой хранения под Минском, это на оккупированной территории, буду грабить. Так что через час, умывшись в ручье, я уже спал в тени кустарника, а две сестры-шведки меня охраняли, секс у нас уже был. Выспался я отлично, позавтракал, девчата уже сонные, как раз ночь для них, так что в следующий раз где спать устроюсь, с ними под боком буду это делать. После этого, добежав до поля, взлетел с него, потому как по дороге постоянно колонны машин шли, а так потянул в сторону Минска. Планы такие: найти базу, я знаю, где она находится, просто сложно ориентироваться в темноте. Так вот, найти базу, и за 2-3 ночи, а желательно вообще за одну ночь, хотя бы недалеко, и в хранилище вынести все танки. С учетом, что за раз войдет 3 единицы, то побегать придется, раз 20 туда и обратно, так что если за одну ночь, то недалеко, километра на 3, потом перепрячу. Причем со складов на базе немало нужно запчастей и материала, раз танки возвращать в строй будут, там же пулеметы сняты, какие-то детали, все это вернуть нужно, чтобы их на ход поставить. Вчера Катуков летал в Киев, пытался попросить разрешения вывести дивизию в тыл на укомплектование и пополнение. Он уже подавал заявки на пополнение личным составом и техникой, но получил отказ. Более того, скоро нашей дивизии где-то усилит участок обороны, а тот отрещит по швам, так что возможно придется их поискать. Около рощи, где я передавал второй раз запасы, оставит рембат, и мы буду передавать, они и сообщат, куда дивизию направили. Моя задача только передать, а вводить в штат, это Ломакину, а в строй, это ремонтникам. Как и передавать машины танкистам. Там не мое дело было. Так вот, вечер 21 июля был, а через час наступило 22. Ничего, вполне благополучно добрался до Минска. По нему, кстати, Ирике сориентировался и сел недалеко от базы. Обслужив и заправив самолет, я побежал к ограде базы. Так вот, по планам по ней, вынести танки в хранилище, подальше где в лесу оставить, а лучше вообще в центре болота, чтобы никто не нашел и не увел, создать склад бронетехники, я их маскировочными сетями накрою, чтобы с воздуха не нашли. На это уйдет 3 дня, также со склада запасы выведу, включая снаряды. Немного, но добуду. Там в принципе и запас небольшой. Дальше как? По 3 машины к месту расположения рембата самолетом. Успею за ночь 2 раза слетать в Белоруссию за ними. А если повезет, то и 3, что вряд ли. Значит, за ночь 6 машин передаю. Причем свободное место запчастями, топливом и снарядами можно забить. Думаю, пригодится на первое время. Дальше пусть Ломакин обеспечивает. Так за 11 дней все передам. Дальше буду искать пункты сбора советского вооружения и уводить то, что нужно. Там, думаю, уже будет работать опция големов, что здорово облегчит добычу хабара. Пулеметные зенитки даже сверхштаты передал, поэтому у меня долги только по орудиям ПВО ПТО, те, что в 37 мм, 12 единиц. Потом авиация. К тому моменту, думаю, наберут летчиков. Катуков это комиссару поручил. Встанет постом на дороге и будет выдергивать нужных специалистов для пополнения дивизии. Из тех, что из окружения выходит, те и сообщат, какие типы самолетов нужны, и какая техника для обслуживания. В принципе, все. Можно вести охоту за новейшими танками. Также с пунктов сбора, пополнять дивизию. Вот такие планы. Как видите, вполне осуществимые. Ну я на это надеюсь. Пока же добежав до ограды, прислушался. Вроде тихо. Убрал кусок ограды. Она тут дощатая, сплошной забор, и заглянув, осмотрелся, тихо, так что перейдя, поспешил за склады, там стоянка техники, не только танки, видел под навесами заправщики и ремонтные летучки, они кстати тоже нужны, пару раз приметил часовых, маячили у складов, немцы тут все под охрану взяли, но меня они не интересовали, так что добежав до крайних машин, я убрал 3, причем это экранированные, с пушкой Ил-10, и тем же путем покинул территорию, со всех ног рванул к дороге, достал легковой «Опель» и на нем покатил прочь, до леса в 5 километрах, гнал неплохо, там бросил машину на опушке, не глуша движок, забежал вглубь леса, метров на 400, выбрал где места посвободнее, и достал танки, по 1, бегом обратно и пока гнал, возвращаясь, отдышался после забега, машину не убирал, от нее к забору, в дыру, и снова к стоянке. Следующие 3 единицы прибрал, и обратно к машине, причем осторожно, по территории бегать опасно, и снова на машине к лесу, 10 ходок сделал за 3 часа, еще столько же, но до рассвета около 2 осталось, поэтому пришлось поспешить. Кстати, я был одет в синий комбинезон танкиста и шлемофон на голове, форму берег, снял, когда светать начало, на площадке осталось 7 машин, так я вынес их за ограду, оставил тут стоять, и на машине до леса, потом до забора базы, снова прибрал, пока на территории базы поиски шли, сигнальные ракеты пускали. Это патруль пока просто пустую стоянку увидел, только спецтехника осталась под навесами, понять не могли, куда танки делись. И пока не догадались заглянуть за ограду, успел оставшиеся машины убрать в лес. Хотя я сглупил, достал бы в лесу всю личную технику, и мне бы хватило убрать 4 танка, быстрее бы все сделал. Это я под конец догадался, так сделал и успел. Ну да ладно, набегался, так что у стоянки танков и уснул. Точнее в озере рядом искупался, смыл пот, поставил жилой домик и с сестрицами уснул, им тоже отдохнуть нужно. Надеюсь, широкомасштабных поисков за день не будет, потому как найти мою стоянку несложно, если прочешут окрестности, но я сделал все, что мог за первую ночь. Выспался отлично. Никто нас не побеспокоил. Девчата первыми зашевелились, и меня разбудили, так что помял их. Втроем на койке, даже офицерской, было тесновато. Надо было в палатке спальники расстелить, самое то. В следующий раз так и сделаю. Ну а пока те приводили себя в порядок, в озере купались, я запустил опцию големов. А да, заработало. Причем, не 15 июля, как должно было быть, а я ждал, а только сегодня. Да что это? Она запустилась еще когда я танки крал с захваченной базы. Странно, что именно в это время. Голем зарядился на 60%, 1, с нуля качать придется. Поэтому поднял его секунд на 10, использовал сканер, убедился, что лес пуст, Ну, кроме моей стоянки. И, кстати, десятка брошенных единиц советской техники. Ха, даже танк был, Т-26, и легкий тягач комсомолец. Надо будет прибрать, в пару тому, что уже передал, вроде цел. На опушку выходил, глянул в бинокль, у базы какая-то суета, возможно, следователи прибыли, работали, поиски вести, но вряд ли успеют, так что вернулся, мы спокойно позавтракали, столик поставил, навес отдыхали, девчат убрал, и достал грудастенькую чешку, дальше с ней кувыркался до темноты. Да, все же койка скрипит, и противно так, не повезло в этот раз с домиком. Потом искал, где скрипит, так и не нашел. Впрочем, ладно, когда стемнело, на велосипед доехал до базы и достал на 10 секунд голема. А во, а там засада. Подумав, снова поднял, но уже двух големов на 5 минут, не на все 10, что я пока их мог держать. Опция еще не зарядилась до 100%, и те полностью зачистили базу. Почти 7 десятков немцев, из которых едва 30, это местная охрана, были уничтожены. Так что спокойно набирал добычу. Также спецтехники, ремонтные летучки, заправщики. Их тут 12 было, и все в лес. Так подосвободил склады. Да время было, подумав, забрал один экранированный танк с пушкой Л-10, потом тот Т-26, два заправщика, две летучки, кучу запчастей, снарядов, топливо в бочках, до полного хранилища, и, взлетев на мессере, полетел к местоположению рембата. Должны ждать. Добрался за 1.5 часа. На подлете выключил мотор и планировал к дороге, благо выбранное место пустым оказалось. А дороги ночами забиты, днем как раз меньше движения из-за вражеской авиации, но сел благополучно. Не обслуживая машину, на велосипеде, а я в своей форме был, доехал до рощи. Быстро поднял голема, глянул сканером и убрал. К счастью, те на месте. В стороне выложил кучу добра, что привез, и сблизившись, опознался у часового благополучно, назвал пароль, именно пароль, только для меня дали, так что часовой вызвал разводящего, а тот уже командира рембата Танита, в звании старшего лейтенант. Он исполнял обязанности, комбат погиб, но тот вроде компетентный командир. Я и сообщил, что доставил первым рейсом, передав списки. На эту ночь это все. Дальше по 2 передачи каждую ночь, по 4 танка. Передал кучу запчастей, топливо, пулеметов ДТ около 200, несколько тысяч пулеметных дисков, 2 заправщика на базе ЗИС-6, 2 летучки на базе ГАСА и 2 танка. Вот и стал передавать. Заодно пообщался с Танитом. Узнал, что пока дивизию не трогали, зато получили первый маршевый батальон в 800 голов, распределяя по подразделениям. 3 десятка, что умели водить и ремонтировать, попали в рембат. Также удалось добыть 12 грузовиков, пополнив автобат. Это пока все новости за 2 дня. За 1.5 часа те все приняли и начали сразу работать, ночь им не помеха, а я отбежал и вскоре уже летел обратно к своей базе у Минска. Уже час как расцвело, когда заправил и обслужил самолет и скрылся в лесу. Тут тихо пока. В этот раз поставил палатку, оборудовав место, потом Маргариту, и мы отлично провели время. Недолго, 3 захода, искупались и отдыхать. Я что-то устал, а неплохо вышло. Главное, чтобы немцы поиски масштабные не устроили, иначе найдут мою базу. К моему удивлению, и тут я отлично выспался. Причем, первым проснулся. Потискал Маргариту, та потом к озеру купаться убежала, любит она это дело, а сам, подняв на 10 секунд голема, осмотрелся и нахмурился. Широкомасштабных поисков почему-то немцы не вели, а вот 2 группы полицаев, что стояли постами на дороге, на перекрестках, приметил. Наверняка их больше, но на дистанции 2 километров обнаружил только их. Так что пока было время, мы отлично позавтракали с девушкой, я потом ее прибрал, побегал по лесу, собирая брошенную технику, и перенес ее к стоянке своих танков, легкий тягач тоже, ну и прикинул, как это все вывозить. Знаете, думаю, что и 3 раза успею за ночь, не буду каждый раз выходить и передавать. А это время. Просто прилетел, оставил, и сразу улетел, за 2-й партией. Вернулся, поставил следующие 4 машины, и снова улетел за 3-й. Доставил, думаю, светать как раз будет, сходил к рембатовцам, привел на место, передал все 12 машин, и тут же спать устроился, хотя опаска, что немцы найдут мои запасы, была. Ну найдут и найдут, големы их уничтожат, а там сменю место базирования, это будет легче. Часть запасов же к тому моменту передам. Вроде неплохой план, так что как начало темнеть, я уже на тот момент вышел на пустую дорогу и взлетел. Кстати, полицаи не покинули перекрестки дорог, костры там жгли. Шум мотора моего мессера наверняка слышали, но мне как-то все равно. Так по своему плану и действовал. На подлете выключал мотор и садился на дорогу, потом сбегать к опушке, достать технику без свидетелей, галимсканером подтверждал, что их нет, обратно, причем убегал подальше, чтобы шум мотора не насторожил, и летел к Минску. Там тоже на подлете глушил движок и садился. У меня, кстати, с планированием новый опыт ночной посадки набирался. Пока благополучно все. Если разобью, на гидросамолете буду летать. Там было где взлетать и садиться. Я действительно успел сделать 3 рейса, вышел к ремонтникам, и дальше выделенный мастер-специалист. Теперь он отвечает за их восстановление, со своей бригадой принял. Тут же Клюев был, сразу стал оформлять, чтобы ввести машины в штат. Мы немного пообщались, уже рассвело, в дивизии пока по-прежнему, учат молодняк, набирают летчиков и авиамехаников, уже какие-то подвижки есть, зенитный дивизион людьми пополняют, и потом я уснул в одной из палаток Римбата. Надеюсь, сбоев не будет, похоже, передача этих машин пройдет быстрее, чем я думал, так что пополнить дивизию можно будет вскоре. А так я всего 4 часа поспал, когда срочно подняли, комдив приехал. На танке он уже успел полюбоваться, но меня желал видеть. Да, похоже, это моя ошибка, спать лучше везде, кроме расположения дивизии, в любой момент вот так дернуть могут. Что ж, ошибку учел, больше не повторюсь. А так, умывшись, быстро оделся и поспешил за посыльным, позевывая. У штаба Римбата, где Танита хозяйничал, чай разливал, мне не дал, обнаружил и комдива, и комиссара, те чему-то довольны были. А, Савельев, сказал комдив, как будто сам же мне отдыхать не давал. Молодец, вижу, первые 13 машин передал. Легкий танк, и первые из средних, не считаю, их в учебную роту, молодняк тренируем. Позвал я тебя по другой причине. Срочно новейшие машины нужны, хотя бы по паре обоих видов. Хорошо, и авиация нужна, с зенитками, подал голос комиссар. Хорошо, сделаю, кивнул я. Отлично, с довольным видом сказал комдив. После этого вернешься к добыче танков. Каких танков? Поднял я брови. Модели 28. Когда я к ним вернусь, база уже будет пуста. Нечего будет передавать. Не понял, это как? Нахмурился Катуков. О базе узнали, и как говорится, кто первым успел, того и тапки. Первые пару дней машин попридержат, а потом приедет кто с высокими чинами, и все заберет. Вывозить сейчас нужно. Думаю, комиссар на базе подежурит, отводит наглецов. Это наши дела со снабженцами. Меня не поймут, если я тут задействую кого-то не из наших, покачал я головой. Никогда не мог вникнуть в ваши снабженческие интриги. Ладно, раз можем их потерять, тогда заканчивай с базой и сразу на новейшие переходи, самолеты и зенитки. Действительно нужны. Еще грузовиков бы побольше, не хватает, а Ломакин руками разводит. Просто нет и все тут, все фонды на 2 недели вперед распределены. Я, конечно, могу ошибиться, но, по-моему, ваш Ломакин вам в уши дует. Нормальный снабженец давно бы договорился, в основном служба снабжения работает по типу «ты мне, я тебе», а Ломакин или слишком жадный, или безинициативный. Как он до этого звания-то поднялся? Потому что у него дядя хорошо сидит в управлении тыла фронта, хмыкнул в этот раз комиссар, видимо, в курсе дел был. Насчет новейших машин я подумаю, можно за ночь 8-28 передавать, и парочку новейших. А так можно? Да, думаю, вполне. Добро, а пока иди отдыхай, а то своей зевотой все тут в сонное царство превращаешь. На этом козырнул и двинул обратно, слыша работу 2 движков, ремонтники умудрились за то время, что я отдыхал, 2 танка на ход поставить, сейчас пробовали. Там же суетились танкисты, видимо, того подразделения, в которое эти боевые машины уйдут. А я вскоре снова спал в той же палатке. Следующие ночи я передавал танки и вещевое имущество для дивизии. Для обслуживания этих машин немало нужно материального обеспечения. Часть этого обеспечения грузовиками эвакуировали куда-то в Киев. Это я уже потом узнал, что Ломакин обменял на что-то нужное ему. 30 новых грузовиков дивизия получила. 10 сразу модернизовали в подвижные зенитные единицы. Причем, ставили ДШК. Вот гад, сначала свое найди, и свое меняй, а не то, что я добыл. Поэтому я сразу прекратил доставку материального обеспечения, только техника. Однако за 5 ночей все вывез, и спецтехнику тоже. 2 танковых полка было пополнено по 30 танков. 3 ушло в мотострелковый батальон, плюс туда же один легкий Т-26. Кроме тех, что в учебной роте, один Т-28 и один Т-26. Пополнение в людях дивизия получала и активно тренировала экипажи. Я же со складов и форму, и шлемофоны с комбинезонами доставлял, было что выдавать. А дивизию нашу, что удивительно, пока не трогали, тем более пока фронт стоял, трещал по швам, но стоял. Похоже, наша дивизия в резерве на случай прорыва, остановить его. Тем более рядом с крупной трассой стояли. А это Клюев сообщил, что проверяющие в нашу дивизию зачастили, и немало было в генеральских чинах. Заинтересовались, откуда мы бронетехнику берем. Так что, закончив с базой под Минском, большую часть материального обеспечения я все же спрятал в болотах, нашел, ведя поиск днем с неба, там большой остров и непроходимые топи вокруг, на шторхе можно сесть, вот так свою базу и создал. А немцы нашли ту мою стоянку, куда я все перегнал с базы хранения. 2 големы полностью зачищали боевые части, что там обнаруживал. В первый раз была рота полицаев из Польши и рота охранной дивизии. Второй раз батальон из той же дивизии. В ноль их. Больше в лес те не заходили, не рисковали, только окружили его и блокировали. Так я взлетал с вод речки на гидросамолете. Речка эта через лес протекала. Дальше стал искать пункты сбора советской трофейной техники, и за 3 следующих ночи доставил нашим 12 пушечных броневиков БА-10, там 3 ушло в охрану штаба дивизии, остальное в разведбат. Также добыл 8 танков Т-26, все на ходу, исправные, все в мотострелковый полк, а также по 1 танк КВ-1, КВ-2 и 1 Т-34. Все 3 новейшие машины отправились в учебную роту. Их осваивали новички. Причем, комиссар где-то нашел знающих эти машины танкистов, и они стали инструкторами. За следующие 2 ночи пошукал на 2 захваченных у границы советских военных аэродромах. Нашел на свалке 6 исправных истребителей И-16, почему-то летчики той эскадрильи, что наши сформировали, именно их просили. Потом 5 Ил-2, все машины исправны, даже запчасти к ним и боеприпас с топливом добыл, и 8 зениток в 37 мм, для вооружения зенитного дивизиона. Еще 4 найти, и вопрос с ними будет закрыт. Пока те брали под охрану небо над дивизией, а пулеметные зенитные установки применялись повсеместно, особенно для защиты тыловых подразделений, но и в боевых они были. За следующие 2 ночи, уже было 3 августа, я нашел недостающие зенитки, еще 9 И-16, 3 Ил-2, они тоже заказ летчиков дивизии, и те уже осваивают вооружение в бою, потому как дивизию еще 1 августа кинули закрывать прорыв немцев, встречный танковый бой. Хорошо, я успел еще 3 КВ-1 передать и 4 Т-34, исправные машины, со снарядами, хоть что-то. Ну что ж, дивизия сдержала удар, остановила на 2 дня целую танковую группу, что позволило нашим войскам, откатившись немного, занять новую линию обороны, только дивизия по сути перестала существовать, все танки потеряны, парни-герои, дрались до конца. Иногда в горевших машинах шли на таран, но главное сделано, остановили врага, не допустили катастрофы, дали удержать фронт. Вот только надолго ли, к слову, оставшиеся у меня в запасе награды я передал, потому что немало нужно кого наградить. Комдив свои запасы уже потратил и вот мои пустил в дело. Неожиданно меня орденом Красной Звезды наградил лично, если бы не та техника, что я добывал, не сдержала бы дивизия этот удар. Кстати, сдерживала в подвижных засадах, не всегда сама атаковала, и Катуков видел разницу, так что в последние сутки в основном в засадах стояли, перемалывая противника в обороне. Больше 200 танков сожгли, особенно КВ оказались хороши, они дольше всего держались. Так что когда я прибыл, снова на новое место, с очередной партией техники, а было 2 Т-34 и 3 Т-26, а их больше всего на пунктах сбора встречается, все были исправными, то дивизия убывала в тыл на пополнение и переформирование, приказ стоял сдать всю технику другой дивизии нашего мехкорпуса, 35-й танковой, а нас в тыл, так что я добыл, передавали представителям соседей. Летчиков и техников уже отобрали, самолеты все в боях потеряны, там страшная рубка стояла в небе, кстати, летчики молодцы, дивизию прикрывали до конца, но о них узнали в штабе ВВС фронта и потребовали отдать. Катуков ранен, обгорел в танке, на КВ шел в бой, в Москву отправили, даже вроде генерала ему собирались дать. Комиссар погиб, среди мотострелков вел бой, поддерживал их, и вот накрыли. Точно не знаю как, о гибели выжившие сообщили, тело вывести не смогли, позиции заняты немцами. Полковник Черняев, зам Катукова, тоже погиб. А рулил всем начштаба, было раннее утро, тот замотанный был, меня и не узнал сразу. Я уже передал, что добыл, сообщил ему, что у меня дела, нужно наладить контакты с новыми снабженцами. Тем более спешка со снабжением дивизии уже не нужна, добывать новейшие танки нужно, так что тот отстраненно кивнул, и похоже и не понял, о чем мы говорили, не до меня ему было. Поэтому дивизия грузилась на эшелоны, потом найду куда ее, а я, как стемнело, полетел в Белоруссию. У меня есть дней 10, потом начну дивизию искать. Да Киев посещу и в штабе фронта узнаю, где она, тоже мне проблема. Начштаба о долгом отсутствии предупредил, если что. Теперь думаю, стоит пояснить, для чего вообще я это все делаю. Для начала я уже не тот Тор, что воевал на СВО, как усилитель эмоций действовать начал, я стал другим, нет, пытался вернуться к базовым настройкам, но с этим усилителем это невозможно, поэтому я просто жил, и мне нравилось, вот в чем дело. Тут интересное движение, и я при деле, и смотрю, как творится история на моих глазах. Конечно, можно раз за разом убивать себя, я бессмертный, глядишь, прервется этот порочный круг перерождения на Земле, во времена ВОВ, может, в Магмир попаду, может, в мир высоких технологий, но имеется опаска, что хранилище с опцией големов все же имеет конечное количество перерождений. Зачем так рисковать? Я и без этого неплохо живу. Конечно, переродиться во времена правления российских императоров тоже неплохо, ох, я там развернусь, но это просто мечта. Для некоторых, вроде меня, главное, что она вполне осуществима, на то и надежда. Ведь если она осуществится, то о чем тогда мечтать? Вот именно. Поэтому я получал истинное наслаждение вот так воевать, в снабженцах, ну нашел интересное дело. Может, позже надоест, но это будет позже. А летел я к станции Лида, где немцы захватили в начале войны целый эшелон с 20 танками КВ-2, и есть еще один, где новенькие Т-34, 6 вроде должно быть. Нет, не из допроса пленных выяснил, а из памяти Павлова, десантники одного из миров там добывали технику. Так что в курсе о них. Ничего, добрался благополучно на мессере, там поискал и нашел стоянку хранения, все танки уже спустились с платформ, стояли на охраняемой площадке. Причем, Т-34 было 4, 2 куда-то делись, а из КВ-2, всего 10 обнаружил. Уничтожив големами охрану, все вывез за эту ночь, и потом занялся эвакуацией на свои болота, плюс снаряды к ним, они тут же в ящиках штабелями хранились. Тоже прибрал, за 5 ночей все вывез и укрыл. Големы маскировочными сетями накрывали технику. Там же потом взял интендантов, выяснить, куда остальные танки дели, и с удивлением узнал, что 2-34 взяли в охранную дивизию, усиление, выпросили там, а КВ в Германию, на переплавку, отливать корпуса уже немецких танков. Вот варвары, были бы подбитые или сожженные, я бы еще понял, а новые из заводов, да. Поди пойми, этот сумрачный тевтонский гений. Ну да ладно, стал посещать базы с захваченной техникой, все уводил на свой склад на островке. Кстати, добыл 8 исправных Ил-2, почти 3 десятка МиГ-З, около 40 Як-1, причем, почти все в ящиках хранились, хотя потом еще 8 штук, собранные, вполне целые. 2 десятка Ишачков, и немного боеприпасов к ним. Также автомобильную технику, полевые кухни, артиллерию. Разнообразие хорошее, зениток понабрал, их всегда бывало не хватало. Вот так 10 дней и прошли, даже пролетели. Удивительно, но весь островок заставлен техникой, вооружением, ящиками и бочками с топливом. Едва места хватало для песчаной косы, где я на шторхе садился и взлетал. Все было укрыто маскировочными сетями и довольно хорошо. И 14 августа, сразу после посещения складов у Кабрина, где забил хранилище формой, личным оружием, снаряжением для 1000 бойцов, и на Киев, добрался за 2 часа. Вот так ранним утром, на своей эмке, она вездеходная, держу в хранилище, это не та, что Катуков пользовался, новенькая, добыл на одном из пунктов хранения трофеев, и подкатил ко входу в штаб. Припарковавшись в ряду подобных машин, вездеходных и не было, одна моя, хлопнув дверью, уверенным шагом двинул ко входу, придерживая планшетку одной рукой и козыряя командиром правой, прошел в фойе, предъявив документы дежурному, тот почесал затылок озадаченно и вопросительно поглядел на меня, дальняя командировка, нужно узнать местоположение моей дивизии, на старом месте ее нет, ясно, кивнул майор, с повязкой дежурного на рукаве френча, тот перепоручил меня своему помощнику, а тот за 5 минут выяснил, что дивизия стоит на пополнении у города Чернигов, вот туда нам дорога, так что поблагодарив молодого лейтенанта, поспешил покинуть штаб, я как раз отъезжал, и набрав скорость, покатил прочь, мне нужно к выезду из города, как заметил, что 2 командира и боец выбежали из здания штаба и махали руками, даже кажется мне вслед, и предчувствия стояли, что именно я их интересовал, причем, предчувствия относились к тому, что интерес их ко мне, мне же сильно не понравится, а я чуечке своей доверял, усилитель эмоций ее поднял заметно, так что ну их, сделал вид, что ничего не видал, тем более спиной к ним был, и укатил, повернул на ближайшие улицы, а пока ехал, прикидывал, могут меня остановить на постах на въезде из города, я такой пост проезжал, кстати, остановили и документы проверили, я снабженец, все бланки с печатями имел, спасибо Клюеву, вписал свою новую машину и спокойно ею пользовался, вопросов это не вызвало, так что скидывая скорость замедляясь, пока не остановился, а на посту лейтенанту, что там старшим стоял, один из бойцов, кажется сержант, указал на мою машину, тут 200 метров всего, и лейтенант, чуть выйдя вперед, требовательно указал рукой приблизиться, да ну нафиг, какая-то нехорошая движуха идет, пробормотал я, и развернувшись, укатил. Стрелять вслед все же не стали, ушел в улочки частного района, тут загнав машину в тупичок, покинув ее, убедился, что зевак нет, убрал имку и сразу достал броневик, пушечный, успел до того, как на виду появилась ватага детишек, пока тот тарахтел на холостом ходу, скинул форму, натянул комбинезон, снова сапоги пришлось надевать, шлемофон, перепоясался своим ремнем, и вскоре поехал к тому же посту, а он ближе, и спокойно его проехал, даже не остановили, им явно прошел запрос на вездеходные эмки, на что те редкие машины, но как раз на посту проверяли такую, с полковником-артиллеристом и молодой девушкой на заднем сиденье, скорее всего любовница, та в гражданском платье была, не в форме, на меня только покосились, и я укатил за город, там сменил броневик на У-2, да я добыл и 3 таких машины, на них в нашем тылу и днем можно летать, вообще больше, еще 3 было в связном звене дивизии, но что с ними я без понятия, так что взлетев, переоделся в этот раз в летную форму и потянул к Чернигову, выясню там, что за фигня происходит, до города добрался нормально, там покрутился, пока не обнаружил своих, дорожу Клюева узнал, отвышел из здания и сделав руку козырьком, изучал что за самолет крутится в небе, так что отлетел и совершил посадку. После этого в какой раз переодевшись за сегодня, пешком, помахивая сорванной веточкой, вышел на дорогу, тут до окраин 5 км, за спиной вещмешок был, и вот так не спеша двинул к городу, где и стояла на окраинах моя дивизия. Кстати, личный состав приметил, отрабатывали шагистику, но технику не видел от слова совсем, только 2 пролетки у здания, что я определил, как штаб, поэтому и технику не брал, отобрать могут. Пока не выясню все, рисковать не стоит. Меня подвезли на старом грузовичке, ему 20 лет, колхозники, а там дошел до территории казарм. На входе предъявил часовому документы, тот меня не знал, а дальше уже подбежал дежурный по штабу, еще один незнакомый, но уже в звании лейтенанта. Меня сразу в штаб, а там из знакомцев только начштаба и Ломакин, к слову, получивший звание интенданта 1-го ранга, и орден Красной Звезды, новый комдив был не знаком, некто полковник Чаров, капитан, где вы пропадали, требовательно спросил тот, переведя мое звание на армейские, видимо тому так удобнее, по делам, товарищ полковник, а что случилось, то, что вас еще 2 недели назад перевели в снабженцы штаба 9-го мехкорпуса, приказ комкора, а вы пропали, мне об этом ничего не известно, пожал я плечами. Почему вы сбежали из штаба фронта? Только что звонили, ругались. Не понимаю, о чем вы. В штабе фронта был, узнавал, где дивизия, и вот знакомые летчики подкинули до вас. Все, капитан, ты больше не в нашей дивизии, издай ту бумагу, что тебе незаконно выдали. Конечно, товарищ полковник, сразу верну, как вы мне возвратите 64 танка Т-28, когда мне их ждать, а трибунал, в общем, забрали ту бумагу, за которую я честно расплатился, это уже кидалово, теперь на принцип пойду, ничего не передам больше, из своих запасов, и получил направление в штаб фронта, там определят куда меня дальше, почему-то затребовали именно туда, я же говорил, чуечка не зря голосила, а по выходу из здания меня остановил Ломакин, у него свой интерес был, в стороне маячил Клюев, мы кстати сравнялись в звании, тоже на повышение пошел, ты в своей командировке что добыл? Прямо спросил тот, добыл и много чего, уже должно быть по сути сюда, но придется отменить доставку, я же теперь не в снабжении дивизии. Не-не, погоди, заволновался Ломакин, снабжения вообще нет, мы за эти 8 дней как не бились, кроме одного маршевого батальона, формы и личного оружия, ничего не получили, дивизия по сути не боеспособна, ни одной единицы техники, сказали, добывайте своими силами, раз такие умельцы, а как, если тебя перевели, ну это уже не мои проблемы, как вы видите, оплату за те 60 танков отобрали, а я такой кидок не забываю, и честно говоря, мне это уже не особо интересно, да мне по правде тоже, я жду места в службе снабжения армии, скоро туда переведут, Клюев мое место не вытянет, опыта нет, да и знаний, жду нового снабженца, через 2 дня буду сдавать дела. Так зачем тогда, а поймал меня на слове новый комдив, обещал ему новейшие танки, а где я их возьму, так может поможешь, хотя бы пару, тяжший средний, слово сдержу и можно переводиться, да без проблем, что ты мне за них дашь, должен буду, ага, покивал я, и помахал рукой, ну пока, пишите письма, погоди, схватил тот меня за плечо, что ты хочешь, а что у вас есть, да нет у нас ничего, в отчаянии сказал тот, но меня этим не разжалобить, я снова развернулся к выходу, и тот опять схватил за плечо, 4 тонны тушенки получил на дивизию, резерв, трогать который запрещено, 4 тонны, поскреб я чисто выбритую щеку, ну считай 3-4 есть чем оплатить, новая машина, за тяж что, эй, какой тяж, это за все, 4 тонны тушенки я по щелчку пальцев могу достать, это не аргумент и не оплата, думай, тот покривился, сообщив, что может поспособствовать награждению меня медалью. Нет, я только за боевые заслуги желаю их получать, за реальные заслуги, а в оплату, не в моем характере, да мне ее носить стыдно будет, думай дальше. Вздохнув, тот предложит другой аргумент, видимо придержать решил, но тут приходилось раскрывать все карты. Должность главного снабженца в авиационную дивизию, держал для знакомого, за это 2 танка, штабную машину, 5 грузовиков, 2 с зениткой и, губозакаточную машину, 2 танка и все, хотя мне предложение нравится, а то что дернули в штаб фронта не помешает, вроде как в снабженцы нашего мехкорпуса, у меня дядю из штаба нашей армии перевели в управление тыла фронта, с повышением, начальник отдела квартирования теперь, поспособствует, ладно, договорились, но вы мои правила знаете, сначала оплата, то есть должность, потом и товар, будет, на этом мы и расстались. Я двинул к выходу с территории, без проблем пройдя ворота, а там прочь, как райном. Утром 15 августа я снова прошел в здание штаба фронта. Ну а что, в направлении ясно написано, что мне сутки дается на дорогу. Так я поспал в лесочке, а с темнотой улетел к немцам и грабил их пункты сбора. 4 ходки сделал, причем, укрывал все на другом болоте. Тут островок даже больше был. Одних грузовиков за ночь добыл порядка 100, десяток броневиков, а вот танков мало было, козыряя командиром, что-то их тут много шастало, предъявил дежурному документы и направление, тот изучив их, сразу отправил к кадровикам, даже не думая, это что, не в мехкорпус значит, ну скоро узнаю, был я без пожитков, без техники, мало ли отобрать решат, особо очереди не было, но 2 командиров передо мной прошли в кабинет, пока я не зашел, кадровик в звании подполковника, изучив мое направление, пробормотал, «Савельев, Савельев, что-то знакомое, а это не из-за него вчера начальник штаба Тупиков орал на начальника тыла», подал голос майор за соседним столом, что от каких-то бумаг оторвался, точно, кстати, Савельев, почему вчера не прибыли, дела были, согласно направлению, имел сутки для прибытия, вот и использовал их, ох и попадет тебе, покачал тот головой, вставай, и говоря, за мной, мы прошлись по коридору, Поднялись на два этажа выше, и тот ткнул дверь, проходя в забитую приемную, видимо, генерала Тупикова, начальника штаба фронта. Тот, не чинясь, даже не постучавшись, открыл дверь и зашел в кабинет, не обращая внимания на недовольство посетителей. Там и генералы были. Мне взмахом руки велел остаться пока в приемной. Забавно, но почти сразу из кабинета донесся рев, кого-то серьезно так отчитывали. Недолго, вскоре выглянул вспотевший кадровик и мотнул головой. «Савельев, зайди». Я зашел, причем по уставу, лучше так, но не идеально выглаженная форма, Маргарита постаралась, не начищенные до блеска сапоги, неправильный заход в кабинет, не произвели на генерала никакого впечатления. 9 утра, а тот уже с красным лицом орал. Причем орал на меня, много что, высказав и много что сообщив обо мне, что думает. Я так понял, за опоздание, и вообще за долгую задержку, мне в вину ставили. А снял 2 звания, по сути скинув меня до лейтенанта. А зачем заводили, так и не понял. Чтобы генерал Парна мне выпустил, да и хрен с ним, после такой встречи я ему и его фронту и гвоздя ржавого не дам из своих запасов. Только что официальными путями с наших складов получить можно. Тот же кадровик вывел меня в приемную, я же спросил у него спокойным тоном. Я не понял, чего ему вообще надо было. Тебя тут ждали 10 дней назад. Так этот мудак только из-за этого орал. Все в приемные как один, повернулись ко мне. Савельев, ты идиот. Тебе и так 2 звания сняли. А тут можешь на гауптвахту попасть. А то и под трибунал. Да пох, пусть скажет спасибо, что с ноги по роже не получил. А я хорошо бить умею. Советского генерала, все равно кто на меня орет, кулак понюхать всем дам. 3 дня гауптвахты, решил своей властью кадровик. И подхватив под локоть, побыстрее вывел, а секретарь поспешил доложить о нашем разговоре. Результаты были вскоре. Я еще у кадровиков был, мне документы нужно переоформить на новое звание, бумагу с приказом кадровик, опытный бюрократ, уже получил. И да, Тупиков такое решение самоличное принимать мог, должность позволяла, а там выдернули из кабинета, и к особистам. Генерал очень сильно обиделся. Эти стали выбивать информацию и признание, откуда техника. Нет, откуда они уже знали. По номерам узлов пробили, что почти все из Белоруссии должно было остаться на захваченной территории. Просто выясняли, кто и как помогал. Работали качественно, и били много, но без следов. А вот вечером, всех их подловил мой голем, и уже изувечил до неузнаваемости. Я тоже мстить буду. И у меня алиби, сидел в подвалах контрразведки фронта. 3 дня держали, за это время серьезная убыль кадрового состава особого отдела произошла. Даже засада не помогла, легла рядом, в ноль всех. Тут и дурак поймет причины, новый следователь уже с опаской меня изучал. Вот, могут, когда захотят.